Тема объединения с РСДРП. Дзержинский, видимо, поедет туда один или же с Грушовским, возможно, Кушовским. Из конспиративных квартир, известных мне в Лодзи, следует обратить внимание на дом акушера Уранского. Полковника Попова, сотрудник Прыщик. Рапорт. СДКП ИЛ обращает сейчас особое внимание на работу с русскими солдатами, расквартированными в Привислинском крае. Большинство литературы приходит от РСДРП. Дзержинский провел 3 встречи с представителями солдатских комитетов в Пулавах, Радоме и Седлице. На заседаниях комитетов, особенно в промышленных районах, Дзержинский уделяет большое значение 3 вопросам. Аграрный, по поводу отношения к Государственной Думе, выступает за активный бойкот, и возможный союз с другими партиями. Категорически отвергает возможность коалиции с конституционными демократами во главе с профессором Милюковым, что допускают русские социал-демократы плехановского направления. Рассказывают, что Дзержинский, дабы убедить слушателей, которых он сам же призывает к дискуссиям и открытым спорам, подготовил историческую справку по поводу движения русских либералов. Проводит ли он аналогию с движением польской национал-демократии во главе с Дмовским и графом Тышкевичем, мне неизвестно. Однако, зная манеру Дзержинского, могу предположить, что он проецирует русских либералов на польских. Завтра Дзержинский выезжает утренним поездом в Лодзь в сопровождении курьера партии Казимежа Грушовского, юноша 18 лет, высокого роста, с очень большими голубыми глазами и родинкою на левой щеке. Означенный Казимеж принимал участие в налете на штаб-пункт Союза Михаила Архангела на Тамке, а также на квартиру национальных демократов, выступающих за поддержание в крае правопорядка и за решение национальных вопросов дружественным путем. Прыщик. Лодзь. Районная охрана. Срочная, деловая. Немедленно поставьте филерское наблюдение за дворянином Феликсом Эдмундовым Руфиновым Дзержинским. Без определенных занятий. Главным редактором «Червоный штандер», секретарем ЦК партии, внешний портрет должен быть в вашем филерском делопроизводстве, всякий случай, роста выше среднего, глаза пронзительные, зеленые, мягкая борода, клином усы, а-ля натурель, без фасона, точка. Вместе с ним следует порткурьер Казимеж Грушовский, 18 лет, роста высокого, с очень большими голубыми глазами, родинкой левой щеке, прибывают варшавским поездом 12.45, точка. Информируйте постоянно, точка. Полковник Попов, начальник варшавской охраны, точка. Варшава, полковнику Попову, точка. Дзержинский и Грушовский вошли в сферу наружного наблюдения 12.52 под кличками «Глаз» и «Яцек», точка. «Глаз» проявил особую осторожность и, не входя ни с кем в соприкосновение, после того, как расстался на перроне с «Яцеком», взял пролетку под номером 17, поменял ее в центре на пролетку под номером 95, а засим оторвался от филерского наблюдения, используя проходные дворы, точка. Яцек вошел в соприкосновение с известным охране партийцем Никоненко, вместе с коим отправился на конспиративную квартиру СДКПЛ по адресу Вспульна 5, точка. Оттуда он вышел в сопровождении Грыжи, состоящего секретным сотрудником охраны и при этом членом комитета партии на мануфактуре Зильбера, точка. Наблюдение за Грушовским продолжается, точка. Поручик Розин. Точка.